Глава 21. Не было ни светового потока, возносящего мою душу к небу, не было и чертей, утаскивающих ее же в недра ада. Ничего не было. Я просто открыл глаза. Напротив меня, на кровати сидел отец Михаил, весь в белых одеждах. И уплетал за обе щеки гречневую кашу с тушенкой и жареным луком. Судя по запаху, наполняющему комнату, каша пригорела. «Здорово, Аника, воин!» Доев кашу, до конца, произнес священник. «А, я думал, что ты как в прошлый раз неделю в бессознанке проваляешься. А ты, всего полдня продрых и все. Кашу, будешь?» Она пригорела. «Ой, и не говори, ничего этим городским доверить нельзя, привыкли у себя в квартирах, что огонь под кастрюлей регулировать можно, вот и переводят продукты, почем зря, когда начинают на открытом огне готовить. Тямы, то не хватает, кастрюльку в сторону сдвинуть, крышкой накрыть, чтобы каша само по себе дошла, напрела». «Так, значит, я не умер?» «Еле слышно», – прошептал я. Вопрос был адресован саму себе. «Типун тебе на язык. Мало того, что не умер, так, если не считать множество царапин, посеченные морды и пары треснувших ребер, ты живее всех живых. Как тот Ленин. Прости, Господи, за богохульство». С этими словами священник перекрестился. Странно, я четко помню, что в меня попали, с этими словами ощупал грудную клетку, но ничего кроме тугой бинтовой повязки там не было. Попали, еще как попали. Улыбнувшись, подтвердил мои слова батюшка. Пуля точно в центр грудной клетки. С этими словами священник вытащил из-под одежды свой крест и показал его мне. Точно, на перекрестии была хорошо различимая вмятина. Значит, пуля попала в крест отца Михаила, который был у меня на груди. «Ну, а как там, вообще дела обстоят?» — спросил я ради поддержания разговора. Честно говоря, мне было все равно, что там, да как. «Ну, что тебе сказать? Ты в очередной раз совершил подвиг, спас кучу народу. И вляпался мордой в такую грязь, что проще застрелиться, чем отмыться». «Не понял, это как?» «Да, вот так. Вчера утром ты увел с собой почти 30 человек. Увел для того, чтобы уничтожить собравшихся в огромную стаю мертвецов. Правильно? А сколько из этих 30 выжило? Ты, я и еще трое парней из моей группы. Ах, да чуть не забыл, еще Артем лежит в коме. Ну, в общем, получается, ушло 30, а вернулось 6. Думаешь, наши бабы в поселке после этого считают тебя героем? Они потеряли мужей, любовников, сыновей, братьев. Причем, считают, что потеряли зря, по твоей вине. Тебе же говорили, что не надо лезть к этим мертвецам, что орда зомби пройдет мимо, что ей нужен анклав в Щелкино. Что за херня? Возмутился я. Большинство жертв с нашей стороны не из-за мертвецов, а из-за пришлых с той стороны моря людей, которые хотели занять наши дома. Услышанное поразило меня, как гром среди ясного неба. Что за бред? Ладно бы, так рассуждали люди, которые не владели ситуацией. Но это говорили бабы, которых как скот согнали на баржу и взяли под охрану. Выгнали из собственных домов, некоторых даже застрелили при сопротивлении, ведь лежали трупы на аллеях поселка. «А кто об этом знает?» — отведя взгляд в сторону, спросил священник. «Ты, я, Серега со своей командой, ну и люди с той стороны, но пока все молчат». «Почему молчат?» — недоуменно спросил я. И в этот миг меня озарила одна мысль. «Ты сказал, люди с той стороны? Они что, здесь, среди нас?» «Да», — коротко ответил батюшка. «Но как? Зачем? А что ты предлагаешь? Чтобы почти 400 женщин, детей разного возраста, включая и грудничков, стариков и просто людей, расстрелять? Потопить вместе с баржами, на которых они приплыли? Странно, но голос священника пылал от возмущения и негодования. Не надо их топить. Пусть возвращаются туда, откуда приплыли. Зачем их было принимать? Для них теперь возврат назад – это то же самое, что и расстрел, тяжело вздохнув, ответил отец Михаил. Они, когда оттуда уходили, ой, как наследили. Им теперь возврата нет. Да это их проблемы. Выкрикнул я. Они хотели всех нас убить. А мы, вместо того, чтобы их прогнать, еще и принимаем. Это же бред. Зачем тогда погибли Марина и Леший? Какой был смысл защищать наши дома, если в них все равно поселились чужаки? Никакие, они не чужаки. Точно такие же люди, как и мы. Одной с нами нации и одной крови. У некоторых, здесь, между прочим, даже родственники есть. Подожди, подожди, выставив руки вперед, я как бы отгородился от слов батюшки. То есть, ты хочешь сказать, что все окружающие абсолютно спокойно отнеслись к тому, что пришлые чужаки, которые заварили всю эту кашу с мертвецами и морским десантом, будут теперь спокойно жить среди нас? Это было выше моего понимания. Это же бред, которого просто не может быть. А, наверное, я еще сплю, и этот разговор со священником мне снится. Решив проверить эту теорию, я даже себя ущипнул за руку, но боль при этом почувствовала. И не проснулся. Значит, это не сон. Как бы тебе это объяснить? Понимаешь, я по долгу своей службы в церкви очень много общался с людьми, у которых произошло горе в жизни. И знаешь, что очень часто приходилось видеть, как горе объединяет людей, сводит вместе бывших врагов, мирит тех, кто годами не разговаривал друг с другом. Аналогичная ситуация произошла и здесь. Многие люди и семьи в нашем поселке и в Щелкино вчера лишились своих близких. То же самое приключилось и у тех, кто приплыл к нам из-за моря, они вчера, на этих скалах и среди этих коттеджей, потеряли своих мужчин и юношей. Много потеряли. Не меньше наших, а может, даже и больше. Вы славно вчера повоевали. Больше сотни врагов убили. Так, что выход сейчас один – всем жить вместе. Забыть обиды и научиться жить вместе, и нам, и им. То есть получается, что во всех смертях виноват только я? И в смерти наших людей, и в смерти пришлых? Правильно? Виноват только я? Я знаю, что ты действовал правильно, священник не ответил прямо на поставленный вопрос. И ты был бы сейчас героем, если бы у нас было побольше людей, а так, когда мужчин мало, и вообще каждый человек на вес золота, то те, кто выжил, меряют мир не так, как раньше. Теперь все по-другому. Понимаешь? Тебе не надо злиться на людей, просто они изменились и стали другими, и нормы морали стали другими. Повторю еще раз, ты сделал все правильно. Если бы ты, Марина, Леший и Артем не приняли бы бой, то пришлые захватили базу и Щелкино, укрепились бы здесь и диктовали свои условия. Понимаешь? А так, те, кто сейчас остался из пришлых, будут жить по нашим условиям, понимая, что это мы разрешили, им остаться здесь и не отправили назад, на верную смерть. Так, что Марина и Леший погибли не зря. Ох, как не зря. Их смерти сохранили жизни многим другим. Мир вокруг изменился, а я нет, тихо сказал я, вспоминая слова Манула. Он тоже упрекал меня в закостенелости. Именно, торжествующе, произнес священник. Кашу будешь? Водка, есть? Много водки. Мне надо напиться. Тебе нельзя, ты раненый. Мне можно. Мне теперь все можно. Пойду поищу, где можно бухло раздобыть. Я слез с кровати и посмотрел вокруг, в поисках обуви. Тебе сейчас нельзя выходить на улицу. Сейчас я позвоню, и нам все сюда принесут. Священник нажал на кнопку радиозвонка, который был прикручен к стене, над его кроватью, где в недрах помещения, тихо прозвенела мелодичная трель. «Я, что под домашним арестом?» Напрягшись, спросил я. «Нет, не под арестом, но поверь мне, что лучше не провоцировать людей, когда у них на руках столько оружия». «Охренеть!» В сердцах проговорил я. «И что мне теперь делать? Всю жизнь просидеть в этих стенах, а на улицу выходить только по ночам?» «Подожди несколько минут, сейчас кое-кто придет и все тебе объяснит». Вот такой вот поворот выкинула мне судьба. В одночасье я лишился всего, чего так долго добивался. Я полез под пули, отбивая этот поселок, убил много людей ради этого, причем многие из этих людей были невиновны, случайные, можно сказать, жертвы. И все ради чего? Чтобы в конце мне сказали: «Да, ты был прав, но ты все равно гад и сволочь, и тебе нельзя смотреть людям в глаза». Так я и лежал, закрыв глаза и думая, что же теперь делать. Застрелиться? Нет, этого точно не хотелось. Хотелось выйти на улицу и дать в морду первому, кто косо на меня посмотрит, а потом второму, третьему. И так до тех пор, пока не доберусь до оружия. Ну а там стрелять по всем, кто будет попадать в поле зрения, а когда закончатся патроны, быть их прикладом, прикладом, да так, чтобы кровавая юшка во все стороны, да вперемешку, выбитыми зубами. «А Николай жив?» – спросил я у священника, после того, как из комнаты вышла девушка, прибежавшая на вызов звонка. «Нет, — говорят, — погиб. Мертвецы сожрали. Тело кто-нибудь видел?» «Жена видела, вроде как, он семью защищал, когда мертвецы поперли, вот у нее на глазах он и погиб». «Ну-ну», — с сомнением в голосе прошептал я. «Наш гений многоходовых комбинаций так банально погиб». «Не может быть?» «Не знаю, ничего на это тебе сказать не могу. А чем все закончилось?» «Я так понимаю, что опять из Керчи кавалерия пришла и всех спасла?» «Не совсем. Отряд возвращался из Феодосии, им по дороге попались Тимур и Олег. Вот от этих двоих и узнали, в какую передрягу мы попали. Парням только и осталось, что завернуть в поселок и разблокировать его. Ну, как говорит Сергей, особо они и не постреляли даже. Пришлые, когда увидели прибывшее подкрепление, сами сдались, уж больно их твои подвиги напугали. Говорят, что ты тут людей чуть ли не зубами грыз». «Батюшка, ну а вы как выжили?» Решил я сменить тему разговора, мне были неприятны воспоминания о вчерашнем бое. «Отбились тогда от мертвецов? Не пропустили их?» «Отбились, с Божьей помощью. Господь наш уберег нас и даровал нам показать чудо Господня, совершенно спокойным и, я бы даже сказал, каким-то просветленным голосом», сказал отец Михаил. «Зомби, эти окаянные, шли на нас стеной. Патроны, гранаты у нас закончились, а подмога все не шла, мы уже рубились в рукопашную, когда я взмолился к Господу нашему, моля его о помощи и защите, и услышал меня Господь и отвел полчище мертвецов в сторону, загнав их в болото, где они и увязли». «Чего? Какое еще болото?» «Батюшка, а вы часом не пьяны?» Немного испугавшись, спросил я. В голосе отца Михаила было столько веры, что его голос аж звенел, когда он рассказывал про последний бой с мертвецами. «Не веришь?» — усмехнувшись, спросил священник. «Можешь прокатиться к гряде и посмотреть на трупы мертвецов, которые лежат посреди соленого озера. Они сами туда зашли. Мертвецы уже почти прорвали оборону, у нас в строю оставалось меньше 10 воинов. Когда зомби, как по команде, развернулись и пошли в сторону соленого озера, где и увязли в топком иле. Ах, вон оно что, — подумал я. — Значит, среди защитников был кто-то, кто отключил передатчик, а потом тут же включили второй, который и увел мертвецов в сторону соленого озера. Умно. а все окружающие восприняли это за волю Божью. Теперь авторитет отца Михаила будет настолько непререкаем, что люди будут верить каждому его слову. Вот так и появляются на свет пророки и чудотворцы. Главное – оказаться в нужное время, в нужном месте. А с мертвяками, что появились на улицах Щелкина, разобрались? Где они, кстати, прорвали периметр? Те зомби оказались из лагеря, в котором жили иждивенцы. Кто-то расстрелял этих людей, вот они и, прорвав слабый заслон, появились на улицах городка. А те парни, которые бросили свои позиции и рванули в город, попали в засаду. Из 5 машин 3 подорвались на фугасах. Только 26 человек и выжило из 80. Ничего себе! Только и смог, что пробормотать я, прекрасно представляя, чьих рук это дело. Вы там что-то про водку говорили? Батюшка, хитро подмигнув мне, вышел из палаты, унося с собой грязную тарелку. Через несколько минут в комнату вошел командир, босс, батя, Степан Федорович Азнайчук, собственной персоной. Невысокого роста, крепкий на вид 60-летний мужчина, воевавший в Африке, Афганистане и еще нескольких горячих точках на просторах бывшего совка. После выхода на преждевременную пенсию, командир еще 10 лет прослужил в органах, именно он стоял у истоков создания отряда милиции особого назначения в Керчи. Человек, которого я считал чуть ли не своим отцом. В обычной жизни Степан Федорович был пример во всем, в одежде, в манере поведения и разговора, да во всем. Когда он зашел в комнату, я вначале его не узнал, он выглядел лет на 10 старше своих годов. Хотя обычно все было совершенно наоборот, ему никто не давал больше 50 лет. Лицо осунулось, глаза впали, кожа лица вся в глубоких морщинах, а нос заострился настолько, что стал похож на клюв хищной птицы. «Здорово, боец», присев на край кровати, поприветствовал меня батя. «Ну, ты и наворотил тут дел. За год теперь не разгребем. Что и вы туда же?» С горечью в голосе спросил я. «Тоже считаете, что я виноват во всем, что здесь произошло? Утри сопли, боец». В голосе Федоровича прорезался металл. «Ты сделал все правильно. Молодец. Только теперь твое пребывание здесь бессмысленно и опасно для окружающих. Я ведь тебя хорошо знаю, напьешься и пойдешь правду искать. А потом опять пригонял экскаватор, чтобы копать общую могилу на сотню тел. Нет уж, лучше мы твою энергию пустим в нужное русло. Завтра утром отправишься в Феодосию, там есть группа местных товарищей, которые хотят воевать, но совершенно не знают, как это делать. Будешь у них командиром. Твоя главная цель – разведка. Ты должен будешь узнать все об этом городе и прилегающих территориях. Есть у меня план по отделению Керченского полуострова от основного тела Крыма. Пройдем канал и пустим воду из Азовского моря в Черное. Лихо? Стройка века. Года 3 придется повозиться, если не больше. Поэтому нам необходимо, чтобы никто не мешал. Надо всю эту шелупонь татарскую вокруг Феодосии прижать один раз и навсегда, чтобы ближайшие 10 лет боялись даже смотреть в нашу сторону. Проведешь разведку, выявишь наиболее активные места их постоянной дислокации. У меня есть предварительная договоренность с новым командованием Черноморским флотом Украины. Их очень интересуют наши ветряки. Если все срастется, то флотские раскатают выявленные тобой базы корабельной артиллерией. Ну, что проникся важностью возложенного на тебя задания. То-то. Детальные инструкции получишь на месте, блокпост в районе Приморского, там старшим, твой дружбан Виктор, ну и Людка, твоя бывшая пассия, тоже там. Понял? Молодец. Все, я пошел, еще дел по самое горло. Ну и наворотил, же ты тут дел. Такую гниль вскрыл, что если бы еще немного, то так рвануло, что аукнулось по всему полуострову. А теперь отдыхай. За вещи в дорогу не беспокойся, за тебя все соберут и в машину уложат. Да, встречи, боец. Махнув рукой, Степан Федорович вышел. Ну, а я остался сидеть с раскрытым ртом. Честно говоря, когда я увидел командира, то подумал, что он возьмет меня сейчас за руку, выведет на улицу и всем расскажет, как было на самом деле, и что на самом деле Маринка и Леший, герои, которые погибли, защищая вас, тварей неблагодарных. А оно, вон как получилось. Пошел ты, Андрюха, с глаз долой и из сердца вон. Отправляем мы тебя в Феодосию, воевать. Это же надо было еще и такую версию дохлую придумать, выявить места наибольшего скопления сил противника, для нанесения по ним ударов корабельной артиллерии. Бред. Обидно. Я уж было хотел встать и выйти на улицу, воплотить свой план с мордобоем и массовым расстрелом в жизнь, когда в комнату просочился отец Михаил с подносом в руках. На подносе стояла бутылка водки, два стакана и тарелка с какой-то закуской. Ничего, сейчас водки хлобысну и точно выйду на улицу. После водки оно даже веселее пойдет. Может, найду какой-нибудь дрын на улице, так вообще можно будет людей пачками гасить. Отец Михаил свернул крышку на бутылке и разлил водку по стаканам. Ну, помянем рабов Божиих, которые не пережили вчерашний день, тихо прошептал священник и вылил в себя содержимое стакана. Да упакой и души. Царство небесное. Коротко пробормотав нужные слова, я залпом опустошил стакан. Едва мой стакан стукнул дном по прикроватной тумбочке, священник наполнил его снова. Хочет споить, зараза. Но ничего, посмотрим, кто выносливее, бывший ОМОНовец или поп. Когда принесли вторую и третью бутылку водки, я не помнил. Но то, что бутылка была не одна, это точно. Время растянулось в одну длинную и бесконечную полосу. Я пил, наливал, снова пил, пытался разбить пустую бутылку о свою голову. Не получилось, потом пытался выбить окно и убежать. Снова не получилось, потом прибежал Серый с Крабом, хотели вколоть мне протрезвляющий укол. Я с ними дрался. Краба вроде бы вырубил, Серега тоже отгреб хорошенько. Но в конце битвы, видя, что меня не унять, в дело вмешался отец Михаил. Вырубил меня, подкравшись сзади. Проснулся рано утром, в 5 часов. Проснулся от трели будильника на столе. Соседняя койка была аккуратно застелена, да и вообще, в комнате ничего не говорило о том, что здесь вчера была попойка с элементами мордобоя. Рядом с моей кроватью, на вешалке, висел новенький камуфлированный костюм. На полу стояли начищенные до блеска берцы, а на тумбочке лежала аккуратно сложенная тельняшка с красными полосами вместо обычных синих. Поверх тельняшки лежал красный берет. Мой берет, честно защищенный и полученный на 16-м месяце службы в бригаде Национальной гвардии Украины. Командир, зараза, психологически давит, вынуждает принять нужное ему решение. Он бы еще дембельский альбом притащил, я бы тогда и вовсе слезу пустил. И ведь не откажешься от предложенной одежды, своей-то нет. Все мои вещи сгорели вместе с коттеджем. Если я правильно понял батюшку, то в тот день выгорела треть домов в поселке. Ну, еще бы, когда тут такие бои местного значения развернулись, удивительно, что поселок целиком не выгорел. Быстро одевшись, я вышел на улицу. В голове было ясно, как будто я вчера и не ужрался в зюзю, значит, мне все-таки вкололи коварное зелье, выводящее алкоголь из крови. Про Маринку я не думал. Изо всех сил не думал. Все. Нет ее больше. Перед открытыми воротами базы стояла пятидверная Нива. Рядом с машиной стоял Азнайчук. «Как только смогу, сразу же навещу тебя в Феодосии, пожимая мне руку», — сказал командир. «Оружие в машине, в ящике, на заднем сидении. Откроешь, как выйдешь за ворота, и не чуди, на крыше пулемет. У пулеметчика четкий приказ: если ты повернешь назад, стрелять на поражение. Убирая свою руку, после рукопожатия, я сделал жест, как будто вытираю руку о штанину, мол, мне так неприятно ручкаться с этим человеком, что я даже руку решил вытереть. Но на самом деле, тайком спрятал бумажный комок, который мне передал во время рукопожатия Степан Федорович. Сев в машину, завел двигатель. Мотор был прогрет, вывел машину за ворота и, медленно разгоняя автомобиль, направил его по дороге в сторону Феодосии. Когда поселок скрылся за гребнем ближайшего холма, я вытащил бумажный сверток из кармана и, прочитав его, нахмурился. Ага, вон, оно как. Ну что же, зря, я гнал, на командира. Да, за такую возможность поквитаться, я ему по гроб жизни обязан буду.